Пока Ярополк томился в нерешительности, решение приняли его воеводы. Артем, Варяжка, Пежич собрались потихоньку, сговорились, подняли грить, взяли воев из боярских дружин, воев союзных, хузар, косогов, гузов, набрали конных почти 7000 и ударили. Ах, как славно ударили!